По случаю 52-летия со дня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи, 5 июня в Индии прошли собеседование и кинопросмотр, а 7 июня в Анголе публичная лекция. В мероприятиях приняли участие представители разных кругов и жители данных стран. Выступавшие с восхищением отозвались о бессмертных заслугах Ким Чен Ира, которые построили Трудовую партию Кореи, партии и матерью, образующие единое целое с народными массами и полностью отвечающие за их судьбу. На кинопросмотре был продемонстрирован корейский документальный фильм «Улица ученых в мире».